Глава 249. А теперь, лучшая часть. Часть, которую Гримм с нетерпением ждал, награда. Он лишь немного рисковал своей жизнью в битве ранее, и уже был вознагражден сердце пламенного демона, которое было совместимо с его близостью. Какие награды ждали его теперь, когда он так успешно завершил две миссии? Чувство дискомфорта после наблюдения проклятия родословной быстро испарилось. Карта магического кристалла стоит 100 тысяч магических кристаллов и одну стандартную башню адептов. Это были последние награды Гримма за этот поход в другой мир. Такая награда была экстравагантной. Важно отметить, что большинство адептов получали от 30 до 50 тысяч магических кристаллов в каждой войне, в которой они участвовали. Но лорд Саруба завысил награду Гримма до 100 тысяч. Это было явным признанием его доблести и усердия. Тем не менее, 100 тысяч магических кристаллов были совершенно незначительными по сравнению с наградой башни адептов. Эта башня адептов, которую великий адепт Саруба лично пообещал Гримму, полностью отличалась от болотной башни, в которой он жил в прошлом. Болотная башня считалась собственностью клана Саруба. Адепт Андерсен управлял башней только как адепт, которого туда разместили. Башня адептов, которой был вознагражден Гримм, станет личной территорией только Гримма. Это также означало, что отныне у Гримма было безопасное место, что даже клан Саруба не может входить туда или забрать ее. Такая башня адептов стоила как минимум 200 тысяч магических кристаллов еще в мире адептов. Однако такую награду явно не выдадут в плоскости рыцарей. Новая башня Гримма ждала его в мире адептов. Ему придется выбрать подходящее место, а клан Саруба возьмет на себя ответственность за стоимость материалов и строительства. Очевидно, это был один из методов, которые клан Саруба использовал для стимулирования и привлечения талантов. Если Гримм хотел получить эту награду, он должен был подписать новый контракт с великим адептом Саруба. Он не покинет клан Саруба еще сотню лет. Гримм задумался и согласился. После получения награды Гримм ушел, но его позвал адепт Фюгин. Фюгин спешил увидеться с Гриммом, потому что ему нужно было спросить его о планах на будущее. Теперь, когда рыцарская плоскость была в руках клана, правление клана быстро распространится по всему миру. Многие адепты были необходимы, чтобы заполнить силовой вакуум, образовавшийся после распада королевства рыцарей. В то же время адепты в двух меньших плоскостях, а также в главном штабе не могли отсутствовать слишком долго. Таким образом, адепт Фюгин активно спрашивал Гримма, что для него предпочтительнее. Гримму пришлось задать несколько вопросов, прежде чем он узнал, что другие адепты на базе уже приняли свои решения. Его не заботил выбор других адептов, но было два человека, о которых он беспокоился. Мэри и Актион решили остаться в этой плоскости. Он чувствовал, что их выбор был странным. Опять же, подумав, это казалось вполне разумным. Мэри и Актион были адептами родословной. То, как они увеличивали свои силы, сильно отличалось от адептов Элементия. Они оба шли по кровавому пути. Как у адепта-вампира, рост Мэри вращался вокруг большого количества свежей, высококачественной крови. Это был скудный ресурс в мире адептов. Тем не менее, все эти бегущие рыцари-ведьмаки, рыцари-чароразрушители и сияющие рыцари здесь могли быть ее добычей. Пока она прилежна, она могла получать огромную прибыль от своего пребывания здесь. Если бы это был мир адептов, адепты там не позволили бы ей ходить на охоту и устраивать засады на адептов. Аналогичным образом, Зложуку Актиону требовалось большое количество высококачественной плоти и крови, чтобы выращивать еще больше жуков. Пребывание в плоскости рыцарей и уничтожение оставшихся рыцарей было достойным выбором и для него. По сравнению с этими двумя старыми друзьями, которые могли стать сильнее через постоянные убийства, Гримм был адептом Элементия. А такие адепты совершенствовались иначе. Что было более важным, так это их понимание и использование законов плоскости. Все это требует накопления огромного количества знаний и техник. Не было коротких путей. С помощью чипа, Гримм мог избежать неправильного пути и заблуждений, а также может потребоваться немного меньше времени, чтобы накопить знания. Тем не менее, сбор огромного количества знаний был длительным процессом. Более того, эти знания были недоступны в плоскости рыцарей. После глубокого размышления Гримм решил вернуться в мир адептов. В конце концов, это было место происхождения адептов. Собрать знания там было намного легче, чем где-либо еще. Что касается ресурсов, необходимых для его будущего развития, его пояс хранения уже был набит. Гримм намеревался увидеться с Мэри перед уходом, чтобы укрепить их отношения. К сожалению, в рыцарской плоскости было много внутренних дел. Всем адептам, которые решили остаться здесь, уже были назначены посты. Таким образом, Гриму оставалось последовать за 12 адептами обратно через пространственный вихрь и вернуться на псевдоплоскость клана. Грим вновь увидел тело лорда Саруба. Первое, что сделал лорд Саруба, когда увидел всех, это протянул им костлявую руку. Он сделал небольшое движение, тем самым извлекая необычно блестящие фрагменты из души каждого. Грим почувствовал жгучую боль в глубине души, которая через некоторое время прошла. Он был напуган, когда увидел эти фрагменты душ. Он начал общаться с чипом. «Чип, ты можешь определить, что Саруба извлек из моей души?» «Бип, проверка библиотеки данных чипа». «БЗЗЗТ, обнаружена ошибка. Данные отсутствуют». «Предупреждение». «Предупреждение». «Микросхема библиотеки данных получила незначительные повреждения. Некоторые данные были утеряны». «Чип, можно конкретнее, какие данные?» «Бип, данные, относящиеся к координатам плоскости рыцарей». Так вот что это было. Грим наконец-то понял. Теперь, когда плоскость уже стала третьей меньшей плоскостью, принадлежащей клану Саруба, она также являлась личной собственностью великого адепта Саруба. Если координаты развитой материальной плоскости выставить на показ, это вполне может привлечь охотников со стороны его врагов. В результате, первое, что сделал Саруба, когда адепты клана вышли из плоскости, стер все воспоминания о координатах самолета. Очевидно, это не первый раз, когда адепты клана испытывали такие вещи. Они были очень спокойны. С другой стороны, Грим, Киаган и несколько других адептов пребывали в страхе и сомнениях. Тем не менее, любой, кто стоял здесь живым, должен быть хитрым и коварным. Они быстро подавили и скрыли свое замешательство. Хорошая работа. Клан отметит ваш вклад. Когда вы вернетесь, все обещанные награды будут реализованы. Можете идти. Голова великого адепта Саруба была низко наклонена под тенью капюшона. Тем не менее, его низкий голос эхом отдавался в голове каждого. Адепты поклонились. Они вышли из большого магического зала. Грим, Киаган, Феррер и Киль направлялись в мир адептов. Таким образом, они пошли вместе и успешно использовали массив дальней телепортации в псевдоплоскости, чтобы вернуться в башню адептов в штаб-квартире клана. Все четверо издали приглушенное ворчание, когда вышли из массива. Адепт по очищению тела Киль с самым плотным телосложением, держась голову, впал в оцепенение лишь на мгновение. Он быстро пришел в себя. Мастер зелий Феррер, с другой стороны, который имел самое слабое телосложение, упал на землю и ему было трудно даже встать. Грим и Киаган крепко сжали кулаки, молча перенося боль, вызванную отрицательной реакцией законов плоскости. Их тела, умы и души были заражены следами ауры другой плоскости. Таким образом, должен быть период адаптации к миру. Гаррисон, который находился в этой башне, почувствовал волнение от массива телепортации. Он появился в зале почти сразу после прибытия четырех адептов. Он быстро понял, что происходит. По его приказу семеро молодых адептов-учеников быстро вышли вперед и помогли адептам дойти до их покоев. Упрямый Киль махнул рукой и оттолкнул двух учеников. Он практически восстановился. Мастерство адептов по очищению тела было завидным. Тело Грима тоже было особенным. Завершив элементизацию своего тела, у него было так много недостатков, как тогда, когда он был человеком. Так, он оказался вторым адептом после Киля, который восстановился. Он махнул в сторону учеников и молча наблюдал, как Киагана и Феррера отводили четверо учеников. Уведомление чипа непрерывно звучало в его голове. Волны обратной реакции плоскости продолжали бороться с его мощным духом. Обнаружение проникновения странных энергий. Первоначальный анализ показывает, что эти энергии чрезвычайно полезны для духа адепта. Запрашиваю инструкции у хозяина. Блокировать эти энергии? Блокировать эти энергии, когда они полезны для духа. Думаешь, у меня дерьмо вместо мозгов? Не нужно останавливать энергии. Продолжай наблюдение. Понял. В его разуме, графики, указывающие на атрибуты Грима, быстро увеличивались. Наконец, когда внезапное изменение атрибутов прекратилось, Гриму удалось увидеть результат. Имя. Грим раса. Человек, наполовину элементизированный, мужчина класс. Адепт первого класса атрибуты. Сила 2-6, ловкость 1-1, телосложение 3-7, дух 6-3, состояние. Здоровое. Глава 250. Обратная связь с плоскостью. Это была обратная связь с плоскостью. Грим тихо закричал в своем сердце. Несмотря на то, что он еще не полностью понял механизмы и принципы обратных связей плоскости, это не помешало ему упиваться радостью от того, что его силы увеличиваются в геометрической прогрессии. Бесчисленные цепи плоскостных законов непрерывно сливались с содержимым его разума. Все это происходило на уровне закона плоскости, к которому Гримм не мог получить доступ невооруженным глазом или духом. Если бы Гримм продвинулся до адепта четвертого класса, он мог бы понять, что все содержимое его разума, которое сливалось с законами, было руническим знанием, которое он взял в плоскости рыцарей, а также негодованием могущественных людей, которых он убил. Законы плоскости подрагивали. Концы цепей полностью погрузились в душу Гримма. Они медленно сливались с полным набором рунических знаний. Несмотря на то, что большая часть рунических знаний была похожа на широко используемую систему мира адептов, часть о слиянии энергии была совершенно новой. Большая часть обратной вязи плоскости исходила именно из этого знания. Другие адепты, возможно, тоже могли получить различное количество знаний о слиянии рунических энергий, но кто мог сравниться с Гриммом? Он ограбил сокровищницу знаний рыцарского королевства, чертежную лагеря рунической кузницы. Фрагменты знаний, которые адепты принесли с собой из другого мира, помогли миру адептов завершить часть своих законов. В результате плоскостное сознание, естественно, наградило их положительной обратной связью. Конечно, Гримм получил максимальную отдачу от этого процесса. Даже достижения трех других адептов, сложенные вместе, не сравнятся и с половиной, полученной Гриммом. Негодование могущественных рыцарей, которые цеплялись за тело Гримма, также обеспечило ему обратную связь плоскости. Такую обиду нельзя получить случайным убийством. Нужно было убивать своими руками именно могущественного человека, которого признала плоскость. Убив горы рыцарей-ведьмаков, десятки рыцарей-чароразрушителей и даже сияющего рыцаря, количество негодования, которое собралось вокруг Гримма, было огромным. Все эти обиды были обменены на огромную обратную связь с плоскостью. Если смотреть на это с такой точки зрения, мир адептов фактически поощрял убийство существ других миров. Жестокий, злой и агрессивный характер адептов заразил и плоскостное сознание. Тем не менее, адепты обладали и своим изяществом по сравнению с низшими демонами. Они были спокойными и продуманными безумцами, что отличалось от хаоса демонов бездны. И эти плоскостные секреты на уровне законов были недоступны Гримму. Таким образом, единственное, что он мог сделать, кроме пассивного получения обратной связи, это отмечать каждое изменение в своем теле с помощью чипа. Это может быть полезно для его будущих исследований. Возвращение адептов клана Саруба не привлекло никакого внимания во внешнем мире. Из семи адептов, которые отправились из башни адептов города Фигнан, вернулись только четверо. Мэри и Актион решили остаться в рыцарской плоскости. Другой адепт, к сожалению, погиб на поле боя. Даже несмотря на то, что война дала клану Саруба полный контроль над меньшей плоскостью, штабу пришлось пережить последствия внезапного уменьшения числа адептов. Причина, по которой великий адепт шестого класса Саруба предоставил Гримму такую экстравагантную награду, была в том, чтобы удерживать его в клане 100 лет. Это делалось для того, чтобы клан мог успешно продержаться период слабости. Адепт клана Саруба должен был ждать, пока ресурсы с плоскости рыцарей отправят сюда, прежде чем он сможет восстановить или даже превысить свою предыдущую силу. Лесная территория ассоциации Жентарим – это место, где выживали кланы адептов. Сложная география, наряду со сложными отношениями кланов, привели к тому, что здесь постоянно был конфликт. Битвы вспыхивали часто, а напряженность никогда не заканчивалась. Крупномасштабные конфликты в этой области были запрещены. Однако в это правило не входили мелкие территориальные войны и стычки между отдельными кланами. Большие рыбы едят маленьких рыбок, а маленькие рыбы едят креветок. Если любой адепт проявлял слабость, его территории и ресурсы мгновенно атаковали и захватывали. Время от времени новости о войнах и сражениях между кланами и лидерами кланов распространялись по всей ассоциации. Более того, известие о массовом сокращении числа активных адептов в штаб-квартире клана Саруба нельзя было скрыть от общественности. Это означало, что в краткосрочной перспективе 13 территорий и 9 ресурсных объектов, принадлежащих клану Саруба, скорее всего, привлекут алчность их врагов. Небольшие стычки были неизбежны. Теперь, когда Гримм так превосходно выступил в войне плоскости и подписал новый контракт с лордом Саруба, его можно считать надежным адептом клана. Таким образом, некоторые из основных секретов клана Саруба постепенно раскрывались и ему. Клан Саруба. Клан среднего уровня в ассоциации Жинтарим. У них было 73 официальных адепта первого класса, 4 адепта второго класса и 2 адепта третьего класса. Количество адептов более высоких классов гриму пока было неизвестно. Именно с такой скудной силой клану Саруба пришлось защищать свою штаб-квартиру, управляя тремя меньшими плоскостями и псевдоплоскостью, которая служила транзитным узлом между этими четырьмя местами. Если силы адептов разделить между всеми этими мирами, будет небольшая нехватка рабочей силы во всех местах. Активных сил было недостаточно. В последнее время клан собрал большую часть своих адептов на недавно приобретенной рыцарской плоскости, что вызвало силовой вакуум в других областях. Таким образом, самой неотложной задачей было собрать ограниченную рабочую силу, которая прогонит жадных врагов. В результате адепту Киагану, который был одним из основных адептов клана, пришлось столкнуться с клановыми войнами, когда вернулся с боя. За последние 3 месяца территории клана Саруба уже получали провокации от врагов. Территория Виконта, шириной около 50 квадратных километров, была захвачена владыкой соседней территории. Оборонительные укрепления на их внешнем краю были потеряны. Виконт мог лишь скрываться в своем замке в центре своей территории с оставшимися войсками, едва отражая атаки противника. Территория была под угрозой захвата. В то же время несколько ресурсных участков, принадлежащих клану Саруба, отправляли уведомления аналогичного характера. Разгорелся серьезный конфликт между учениками, размещенными там, и учениками соседнего клана. Они отчаянно просили адепта из штаба клана на подкрепление. Торговые фирмы и тайные магазины, размещенные кланом Саруба на территории других кланов, также сообщали о случаях грабежей. Руководители этих учреждений отчаянно просили помощи у штаб-квартиры. Волна за волной сообщений с прошениями о помощи и многочисленные магические уведомления текли в башню адептов города Фигнан, как ливень. Помимо отправки некоторых псевдоадептов и элитных учеников, чтобы стабилизировать и отсрочить ущерб, у них не было средств для решения реальной проблемы. Конечно, это не обязательно означало, что некий клан адептов намеревался начать полномасштабную войну против клана Саруба. Вероятно, это происходило, потому что адепты других кланов пронюхали о делах клана Саруба. Таким образом, они хотели оказать давление на клан несколькими способами, чтобы проверить, если слабость клана Саруба окажется правдой, то они не смогут послать достаточно адептов, чтобы справиться с провокациями соседних кланов. Потеря нескольких территорий и даже пары ресурсных площадок была бы естественным результатом. В конце концов, битва между кланами все еще определялась силой. Это была лишь фантазия, занять большое количество ресурсов и не столкнуться с серьезным сопротивлением. Отбейте их. Похожие боевые кличи и призывы к действию звучали в клане Саруба. Адепты клана были очень уверены в себе, только что пережив жестокую войну. Они выкрикивали свои мнения в ходе встречи клана, организованной Киаганом. Все хотели отбить своих врагов еще более жестокими атаками, чем те, что были на них направлены. Таким образом, дальше произошло безумное назначение миссии. Силуэты тени адептов вражеского клана были замечены на нескольких полях сражений. Если они не поторопятся, они не смогут сохранить прибыль клана нетронутой. После быстрого обсуждения адепт Киль направился в сторону Киралы. Там был первоклассный ресурс-участок, который совершенно не мог попасть в руки врага. Ресурсный участок первого класса. Это был один из способов группировки ресурсов адептами. Ценность ресурсов, возделываемых на участках, можно разделить на 3 класса. Третий класс был самым низким. Обычно эти участки отвечали за выращивание магических существ низкого уровня или более распространенных ресурсов. Магическое болото грима принадлежало к 3-му классу. Участки 2-го класса часто культивировали уникальные ресурсы уровня адепта. С другой стороны, первоклассные ресурсные участки часто содержали ресурсы, имеющие стратегическое значение для развития клана. Именно поэтому безопасность этих объектов должна быть гарантирована. Адепт Феррир направлялся в Изумрудные холмы. Оттуда была украдена важная партия товаров. Они отчаянно нуждались в адепте. Адепт Лорис останется в городе Фигнан. Таким образом, задача отправиться в замок Лакер на холме Картиа и спасти проигравшего Виконта упала на головы Грима и Киагана. Ходили слухи, что там уже появилось несколько адептов вражеского клана. Неправильное обращение с ситуацией и все это может перерасти в небольшую стычку. Глава 251. Холмы Картия, замок Лакер. Насколько сильным может быть замок простого виконта? Фактически, с момента проектирования и строительства замок Лакер не задумывался как чисто оборонительная военная крепость. Его строили как дворянский замок, полувилла, которая должна быть комфортной, чем неприступной. Площадь замка представляла собой сад. Главное здание занимало 600 квадратных метров, а тонкие стены были всего 3 метра в высоту. Эстетики ради, весь замок поступился бункерами и вышками. Вместо этого площадь усеивали изящные художественные скульптуры полуголых красавиц. Ширина стены, которая должна была остановить врагов, имела достаточно места только для двух солдат. Не было места для военного сооружения. Такой системы обороны может быть достаточно против бандитов и грабителей, но она явно плохо оснащена для борьбы с элитной армией, отправленной лордом другой территории. Честно говоря, если бы небольшое количество элитных учеников, которых прислал клан, замок пал бы 7 дней назад. Однако с тех пор, как подчиненные виконта Дональда обнаружили на вражеской базе признаки адептов, весь город впал в панику. Даже элитные ученики клана Саруба больше не смели сделать ни одного шага из замка. Единственное, что они делали последние несколько дней, это бросали огненные шары во врагов. Мастерство адептов было хорошо известно. Страх охватил не только солдат и гражданских. Обычно высокомерные ученики тоже нервничали и беспокоились, когда услышали эту новость. Два псевдоадепта и 6 продвинутых учеников всегда собирались вместе в течение дня. Однако суть их дискуссии заключалась не в том, как остановить наступление противника, а в том, как вовремя убежать, если вражеский адепт решит действовать. Что касается противостояния адепту, такая мысль никогда не приходила им в голову. К счастью для них, адепты из клана прибыли до того, как замок рухнул. Это были Киаган и Грим. Вражеская патрульная кавалерия, ответственная за осаду города, пыталась остановить их. Один магматический огненный шар превратил их усилия, как и их самих, в пепел. Потеряв 11 своих, оставшаяся кавалерия отчаянно бежала обратно в свой лагерь. После этого они никого не отправляли. Теперь, когда адепты Саруба показались, это уже не была обычная войной за территорию. Скорее, это была схватка между двумя кланами адептов. Это был хороший шанс оценить силу адептов клана Саруба. Приветственный ужин для почитаемых адептов прошел в просторном зале для гостей на первом этаже замка. Когда черная как смоль повозка, наконец, остановилась перед воротами замка, по обеим сторонам дороги ждали виконт Дональд, 6 элитных учеников и целый ряд дворян. Несмотря на то, что клан уже уведомил их о прибытии адептов, они понятия не имели, кто из них будет послан в качестве подкрепления. Именно поэтому элитные ученики сразу же выдохнули с облегчением, когда они увидели знакомое лицо адепта Киагана. На их лицах появились расслабленные улыбки. Однако чужая высокая фигура за адептом Киаганом заставила их бурчать про себя. Под плащом скрывалось молодое и красивое лицо. Черные глаза не были чем-то необычным, но в паре с длинными каштановыми волосами до плечи облегающим костюмом, все это лишь подчеркивало совершенство его двухметрового мускулистого тела. Нежная и элегантная аура грима смешивалась с жестокостью и развращенностью адепта. Этот адепт был очень молод. Лица молодых дворянок выдавали шок и удивление. Но затем их привлекла аура его злодейства. Они покраснели и застенчиво отвернулись. Виконт Дональд был лордом этого замка, но даже он был смиренным перед адептом Киаганом, который представлял клан. Виконт быстро шагнул вперед и отмахнулся от сопровождающих. Он лично поднял руку и помог Киагану спуститься. «Сэр Киаган, вы наконец-то здесь». На лице Виконта была отштукатурена улыбка раболепия. «Если бы вы прибыли немного позже, покорный я погиб бы за клан». Адепт Киаган холодно рассмеялся. Он слишком хорошо знал Виконта Дональда. Если бы что-то случилось с замком, Виконт был бы первым, кто сбежал вместе со своими женами и наложницами. Только сейчас Виконт заметил Грима, который стоял позади. Он колебался, когда увидел этого незнакомого адепта. «Сэр Киаган, а этот уважаемый адепт, это недавно продвинутый адепт клан Грим. Он будет следить за ситуацией здесь со мной», — Киаган кратко его представил. Виконт не мог перестать бормотать себе под нос, когда услышал, что Грим недавно стал адептом. «Сэр Киаган, сэр Киль, сэр Феррер и сэр Лорис не приедут». Его слова явно выдавали его сомнения в гриме. Если бы он не был другом адепта Киргана, непочтительность, которую он только что проявил, немедленно была бы наказана. «Хаэм, внутренние дела клана, не ваше дело, Адепт Киаган прервал Виконта, достаточно, нет необходимости говорить об этом. Пусть все эти люди уйдут. Адепт Грим и я хотим услышать последний отчет с боя боя. Сказав это, Киаган кивнул двум псевдоадептам, стоящим в первом ряду, и пошел к замку. Четыре продвинутых ученика, с другой стороны, были полностью проигнорированы. Временное собрание началось в комнате на втором этаже замка. Несмотря на то, что в замке было более 1000 человек, только 10 имели право войти в эту секретную комнату. Адепт Киаган, адепт Грим, два псевдоадепта, четыре продвинутых ученика, Виконт Дональд и его самый надежный рыцарь. Этот рыцарь также был командиром армии Виконта, иначе у него даже не было бы квалификации входить в эту комнату. В своем последнем докладе вы упомянули, что во вражеском лагере были следы адептов. У вас есть что-то поподробнее? Киаган начал нетерпеливо расспрашивать. Несмотря на то, что он был очень уверен в гриме и в себе, все равно было бы неприятно, если бы было слишком много адептов. 3. Псевдоадепт в черной повязке на правом глазу ответил: «Мы с Ланья поймали дворянина из лагеря врага». Он утверждал, что в лагере 3 адепта. Кажется, один из них адепт Карлос из клана Микаин, а двух других мы ничего не знаем. Карлос. Адепт Киаган слегка нахмурился и повернулся, чтобы рассказать Гриму, что он знал об этом адепте. 3 адепта – это непросто. Пока в замке Лакер шла встреча, еще одна встреча была в отдаленном вражеском лагере. Это была просторная кожаная палатка. Мебель внутри была экстравагантной. Даже пол был покрыт мягким и удобным ковром. Несмотря на то, что они стояли снаружи, рядом с палаткой была прекрасная бронзовая печь, откуда шел ароматный дым. 3 таинственных адепта сидели в задней части палатки. 3 псевдоадепта стояли позади, выдавая возбужденные выражения лиц. Только лорд Трасс и его генералы могли сидеть перед адептами. Оставшиеся дворяне и рыцари должны были стоять вокруг шатра, молча слушая приказы. Молодой псевдоадепт с голубем на плече стоял посреди палатки, громко зачитывая последний отчет. Грим. Мужчина. Почти 20 лет. Удивленные похвалы прозвучали в зале, но это не помешало юному псевдоадепту продолжить свой доклад. Время продвижения. Примерно 3 месяца назад. Расположение продвижения. Ресурсный участок 3-го класса клана Саруба, магическое болото. Говорят, что были еще 2 молодых адепта, которые продвинулись вместе с этим гримом. Адепт Мэри, которая вампир, и адепт Актион, который имеет уникальное телосложение псевдожука, однако их не видели с тех пор, как они вошли в штаб-квартиру Саруба в башню Фиднана. На этот раз пришли адепт Грим вместе с адептом Киаганом. Адепт Фиолетовым, сидевший посередине, холодно усмехнулся. Мальчишка, который только что продвинулся. Вероятно, он даже не стабилизировал свой дух. Послали даже Киагана. Понятно, что у Саруба осталось не так много сил. Пожилой адепт, сидящий слева от адепта в фиолетовом и держащий в руке трость, тихо спросил: «В отчетах упоминается что-нибудь о мастерстве адепта Грима? Каковы его врожденные таланты?» Молодой псевдоадепт опустил голову и еще раз просмотрел отчет, прежде чем покачать головой. «О, уважаемый адепт Кокран, в этом отчете ничего конкретного не говорится о способностях этого адепта. В конце концов, он случайно продвинулся в сельской и отдаленной местности. Наша информация о нем еще не полная. Вы не сходили на участок, где он продвинулся, чтобы собрать больше информации?» Адепт Кокран нахмурился. «Мои извинения, адепт Кокран. Мы тайно послали людей для расследования», — молодой псевдоадепт замер, прежде чем быстро объяснить, — «но, похоже, что во время продвижения 3 адептов произошел несчастный случай. Адепт Андерсон из клана Саруба умер вместе со всеми учениками на этом участке. Вот почему информация о них неполная. Трусливый Андерсон умер?» 3 адепта переглянулись. На их лицах появились улыбки презрения. Старый Кокран все еще хотел задать несколько вопросов, но его остановил Карлос, который возглавлял эту миссию. «О чем все беспокоятся?» Карлос издал зловещий смех. «Не считая докучливого Киагана, наш единственный противник – новоиспеченный адепт. Когда разгорится драка, один будет бороться с ним, а двое других против Киагана. Думаете, у них есть шанс?» Все кивнули в знак согласия. Адепт Кокран был немного обеспокоен, но анализ адепта Карлоса был логичным, поэтому он промолчал. 3-й адепт, окутанный черным туманом, хранил молчание на протяжении всей дискуссии. Казалось, что он абсолютно не заинтересован в этом. Однако по какой-то причине даже Карлос, который вел дискуссию, выдавал страх и уважение, Когда он посмотрел на этого человека, тогда решено, мы начнем нашу последнюю битву с врагом завтра в полдень. Мы должны сокрушить адептов Саруба, горячо закричал адепт Карлос. Все склонили головы, признавая приказ. Глава 252. Второй день. Осада вновь началась на рассвете. Ряд из тысячи человек собрался перед замком. Воины в передней части в одной руке держали щиты, а другой рукой поднимали толстые деревянные доски над головами. Они медленно продвигались к воротам замка. За ними стояли ополченцы в легких кожаных доспехах, с копьями и луками. Личная стража лорда Трасса все еще оставалась в лагере. Все эти охранники были тяжелыми пехотинцами, которые носили толстые металлические доспехи. Они держали твердые дубовые щиты и вооружились тяжелым оружием, таким как цепы, палаши и утренние звезды. Издалека они оказались группой ужасающих машин для убийства, обернутых слоями стали. Численность была невелика, их было всего 300 человек, однако только эти 300 тяжелых пехотинцев стоили лорду Трассу почти всего его богатства. Это было элитное подразделение, которое он формировал в течение 10 лет, выжимая последние капли богатства с его территории. Трасс использовал стальную военную колесницу, чтобы снести земли четырех баронов в стычках, которые произошли на соседних территориях. Эта армия позволила ему стать могущественным лордом. Тем не менее, учитывая количество учеников-адептов, которые были размещены в замке Лакер, элитное подразделение, скорее всего, понесет большие потери. Чтобы этого не произошло, Виконт Трасс послал туда только вооруженных гражданских лиц и наемников, чтобы ослабить учеников. Битва разразилась, когда марширующая армия достигла 50 метров от городских стен. Стрелы обрушились с неба как ливень. Несмотря на то, что у них были деревянные доски, чтобы блокировать стрелы, все равно были те, кто пал от стрел, попавших в промежутки. Искры пламени танцевали на деревянных досках, быстро распространяясь по сухой древесине. Наконец, наступающая армия была атакована обороняющимися учениками. Сверху вылетели три дымящихся магических огненных шара и два светло-зеленых шара с кислотой. Они упали прямо в авангарде наступающих войск. Внезапно взорвавшийся огненный шар мгновенно охватил область в 10 метров, быстро превратив всех воинов в человеческие факелы. Они отбросили оружие в стороны и отчаянно сбежали. Зеленый кислотный туман взорвался в тех местах, где приземлялись кислотные шары. Каждый воин, попавший в туман, издавал мучительный крик. Обнаженная плоть шипела и таяла. В мгновение ока он превратился в груду обугленных костей. У большинства других воинов кислота попала на доспехи и одежду. Такого рода атаки не были столь смертельны, как огненные шары, если они отнимали только части тела. Воины в авангарде начали колебаться, встретив такие ужасные заклинания. Даже скорость, с которой они продвигались, значительно снизилась. Позади строя командир барьерных войск начал кричать на солдат. Воины издали крик в ответ, осаждающая армия не сделала и 20 шагов, прежде чем на них обрушилась вторая волна заклинаний. Однако в то же время 5 пылающих огненных шаров поднялись из наступающей армии и выстрелили в сторону городских стен. Заклинания были брошены из вражеских рядов. На стене продвинутый ученик Саруба только что бросил магический огненный шар, но уже увидел 5 пугающих огненных шаров, быстро приближающихся к нему. «Быстро, прикройте меня!» Продвинутый ученик отступил назад, бросая защитные заклинания. 5 или 6 охранников замка быстро прикрыли ученика своими большими щитами. «Дон! Дон! Дон!» 5 огненных шаров взорвались почти одновременно, их мощь была неоспорима. Серьезный урон, образовавшийся в результате атаки, никак нельзя было остановить простыми металлическими щитами. Огненное кольцо взорвалось на стенах, мгновенно разорвав все в пределах 10 метров в клочья. 7 стражников, что прикрывали продвинутого ученика, погибли мгновенно. Их тела были разорваны на несколько частей. Только продвинутый ученик смог сбежать. Счастливчик быстро спрятался в толпе, вынимая кровоостанавливающие мази и целебные зелья. Ублюдочные ученики Микаина. Ученики Саруба были в бешенстве. Не обращая внимания на дух, они немедленно сбросили магические огненные шары. Соперник тоже не унимался. Они возводили вокруг себя красочные защитные барьеры и контратаковали, уклоняясь от вражеских заклинаний. Взрывающиеся огненные шары были повсюду, как внизу, так и над стенами замка. Грим молча стоял в роскошной спальне на 3-м этаже замка. Он отодвинул занавески и смотрел вдаль на поле боя. Это было неожиданно слабо. Испытав жестокость и ужас войны, Грим чувствовал, что интенсивность битвы и заклинания в мире адептов были менее жестокими и кровавыми по сравнению с войной плоскости. Что еще более важно, фактическая разница отражалась в смертоносной решимости и воле бойцов. На военном поле боя не было спасения, только смерть. Кто-то должен был умереть. После проигранной битвы, солдат терял не только свою жизнь, но даже землю, на которой жил. Она становилась меньшей плоскостью, которая подчинялась воле и прихоти завоевательной плоскости. Именно из-за этого жители плоскости были чрезвычайно мужественными и решительными в бою. Они не останавливались, пока не умрут. Для сравнения, поле битвы перед ним было настолько слабым, что казалось, что это все актеры. Бойцы с обеих сторон должны были знать, что они не главные герои на поле боя. Таким образом, каждый из них действовал чрезмерно осторожно. В общей сложности было почти 1500 человек над и под городскими стенами, но самая интенсивная битва и большинство жертв были только из-за этих 10 учеников-адептов. С самого начала сражения более половины из 100 жертв были на совести учеников. Смерти от луков солдат составили менее 30% от общего числа смертей. Какая скучная игра! Грим отпустил занавес. Он вернулся к деревянному столу и продолжил играть с кристальным ядром расплавленного гиганта второго класса. Между тем, чип в его голове обрабатывал большие объемы данных. Рунические знания он получил из чертежной рунической кузницы, были очень подробны. Грим, наконец, смог исследовать более глубокие тайны слияния энергии. Конечно, эти руны были знанием другой плоскости. Необходимы дополнительные исследования, чтобы перенести их в мир адептов для практического использования. Таким образом, Грим постоянно рассчитывал и выводил формацию этих рун с тех пор, как он вернулся в мир адептов. После исключения 122 основных рун и 23 вариантов рун, которые уже существовали в мире адептов, только 28 из 173 рун, полученных с рыцарской плоскости, были совершенно новыми рунами, которые никогда прежде не появлялись в мире адептов. Таким образом, если бы Грим хотел использовать рунические знания, которые он получил в мире адептов, он должен был медленно выяснять возможные вариации и функции этих 28 рун. Последние несколько дней он думал только о странных рунах. Благодаря высокоскоростной работе его чипа, были произведены новые рунические вариации для использования в мире адептов. Затем Грим должен был протестировать эти руны, чтобы определить, могут ли созданные им типы рун заменить потусторонние руны. Этот процесс занял огромное количество времени. Грим уже виделся с гоблином Снарлаксом. Он передал большую часть бесполезных ресурсов Снарлаксу, чтобы тот обменял их, а также забрал ядра элементия, которые Снарлакс собрал за это время. Только 56 из 98 собранных ядер элементия были пригодны для модификации в големов. 34 были уровня псевдоадепта, в то время как 21 уровня продвинутого ученика. Что было самым захватывающим для Грима, так это ядовитое ядро уровня адепта. Армия големов Грима была полностью истощена на поле битвы в другом мире. Он отчаянно нуждался в пополнении своего арсенала. В настоящее время у него не было пригодных для использования големов, кроме огненного лорда. Это ослабило его боевую мощь более чем на 30%. Но в то же время, клан послал его сюда. У него просто не было времени восстановить свою армию. Это очень сильно раздражало. Прежде чем он ушел, Грим использовал свой недавно полученный статус, чтобы получить технику медитации уровня адепта башни Фиднана. Только этот обмен стоил ему 20 тысяч магических кристаллов и 7 очков вклада клана. Легко было представить, насколько это дорого. После жестокой битвы в другой плоскости, Грим получил только 100 тысяч магических кристаллов и 20 очков вклада. Тем не менее, учитывая эффект от медитаций, эта цена того стоила. Его дух, наконец, начал меняться. Это, несомненно, было отличной мотивацией для Грима. Пока он упорствовал в своих медитациях, был шанс поднять дух до 20 очков. А поднятие духа до 20 очков было одним из основополагающих условий для перехода во второй класс. По оценкам чипа, если Грим хотел поднять свой дух с нынешних 6.3 до 20 без какой-либо внешней помощи, кроме ежедневных медитаций, самое короткое время составляло 171 год. Обычные адепты, у которых не было ни знаний, ни ресурсов, были заняты сбором вещей, даже когда они занимались медитацией. Если они хотели достичь предела духа в 20 очков, полагаясь лишь на медитацию, им требовалось минимум 300 лет. Например, адепт Андерсен перешел в первый класс за 300 лет. Тем не менее, его дух составлял жалких 9 очков. Возможно, это было главной причиной, по которой он решил взять на себя такой огромный риск, чтобы попытаться продвинуться с помощью кровавой церемонии. Если бы Андерсон не попытался это сделать, то с такими маленькими силами он, скорее всего, был бы одной из первых жертв войны плоскостей. Когда Грим вырисовывал странные зеленые руны в воздухе, снаружи его комнаты раздался звук шагов и голос горничной. «Сэр Грим, сэр Адепт Киаган просит вас о встрече. Битва вот-вот начнется?» «Да, сэр Киаган хочет, чтобы вы были готовы». «Понял». Грим отмахнул недавно построенную и нестабильную руну и оценил свою экипировку. Убедившись в своей готовности, он открыл дверь и вышел. Глава 253. Это жалкое оправдание войны, больше напоминавшее игру и разминку, наконец, закончилось, когда адепты вышли на поле битвы. Атакующие и защищающиеся стороны все еще бесстрастно сражались перед замком. Несмотря на то, что воины умирали под шквалом стрел ежеминутно, солдаты падали со своих осадных лестниц, крики эхом разносились по всему полю боя, центр конфликта всегда вращался вокруг учеников. Когда борьба начала обостряться, псевдоадепт Саруба внезапно превратился в массивного созерцателя. Он тащил за собой 2 или 3 странных щупальца. Поднявшись на 3 метра в воздух, он бросился вниз по стене и вырезал всех на своем пути. Ослепительная молния, стреляющая из его узких зрачков, явно имела какой-то уникальный парализующий эффект. Каждый человек, который пытался подобраться к монстру, начинал сильно трястись, его охватывало электричество, их плоть и кости обугливались. Кроме того, атаки блокировало полупрозрачное силовое поле. Ничто не может навредить созерцателю. Лишь один превратившийся псевдоадепт поверг атакующую армию в хаос. Не имея другого выбора, псевдоадепт по очищению тела клана Микаин закричал и бросился противостоять созерцателю. Двое вступили в великую битву перед воротами замка. Это зажгло запал, и вскоре оставшиеся ученики и псевдоадепты присоединились к драке. Центр конфликта начал расширяться, заставив обычных солдат с обеих сторон отложить свои сражения, чтобы избежать случайных заклинаний. Видя, что ученики на его стороне не набирают силу, Виконт Трас сердито махнул рукой. 3 сотни тяжелой пехоты двинулись вперед. Они образовали длинную стену из стали и железа, отказывая своим противникам в пространстве для маневра. Кроме того, мощные заклинания, которые бросали в них ученики, были поглощены магическими щитами. Ни одно из заклинаний не нанесло существенного урона. Даже взрывной огненный шар, который выпустил псевдоадепт из укрытия, сдул лишь 3 тяжелых пехотинцев. Мгновенно эти 3 снова встали и быстро вернулись в строй. Взрывной огненный шар, который мог нанести 40 очков урона, убил только 2 обычных воинов. Это было недопустимо. Когда воины приблизились, они начали выпускать ужасающие алхимические стрелы, которые взрывались при контакте. Они были чрезвычайно дорогими. Каждая из них стоила 120 золотых монет и могла нанести от 11 до 15 очков урона. В небольшом количестве эти стрелы немногое сделают продвинутым ученикам и псевдоадептам, которые обладали формой защитного заклинания. Однако если стрелы прольются на противников ливнем, даже псевдоадептам Саруба придется уклоняться. Тем не менее, эти громоздкие солдаты, завернутые в броню, как стальные банки, были не единственными, с кем им приходилось справляться, еще были вражеские ученики. Воины продолжали нагнетать давление, ученики Саруба оказались в невыгодном положении. Поражение было неминуемо. Честно говоря, если бы не адепты клана, холодно наблюдающие позади, эта группа испуганных парней, вероятно, уже отступила бы. Однако теперь они могли только стиснуть зубы и стараться задержать врага, иначе кто знает, каким будет наказание. Грим быстро добрался до стен замка и молча встали рядом с Киаганом. Дворяне, собравшиеся вокруг Киагана, поклонились и поприветствовали его, но Грим не ответил. «Ну как?» На лице Киагана появилась злая улыбка. «Что думаешь о битве теперь?» «Не более чем детская игра». Глубоко в черных глазах Грима вспыхнули 2 малиновые искры. «Этот ублюдок Трас готов потратиться. У него даже есть взрывные стрелы. Он уже выбросил 30 или 40 тысяч золотых монет», — жаловался Виконт Дональд. 2 адепта проигнорировали его слова и продолжали смотреть на базу противника. «Когда начнется битва, они попытаются пойти на тебя, так как ты новичок. Именно так они попытаются выиграть эту битву. Будь осторожен». Адепт Киаган дал доброе напоминание. Пережив войну плоскости и без особого конфликта интересов между ними, Грим и Киаган стали намного ближе. Я лишь беспокоюсь, что они так и не появятся. Грим холодно улыбнулся. О, точно. Нет никакого наказания за убийство вражеских адептов на таком поле боя, верно? Наказание? Киаган громко рассмеялся. Мы из клана Саруба имеем гораздо больше связей в этой области, чем эти дураки. Пока они разговаривали, защитное заклинание продвинутого ученика Саруба было разорвано на куски тремя стрелами. Когда он потянулся за еще одним защитным барьером, ему в ногу вонзилась кислотная стрела. Кислотная стрела взорвалась, покрыв все его тело шипящей кислотой, не пощадив и его лицо. Продвинутый ученик вскрикнул от боли и отчаянно побежал назад, собирая как можно больше зелий. Несколько продвинутых учеников врага увидели возможность. Их глаза загорелись от волнения. Они быстро погнались за учеником Саруба. Ученики Саруба отступали. Теперь наша очередь. Адепт Киаган кивнул Гриму, прежде чем его окутал черный дым и поднял к небесам. Несмотря на то, что вражеские ученики имели огромное преимущество, часть их внимания все еще уделялась адептам, стоящим на стенах замка. В тот момент, когда они увидели, что эти адепты двигаются, они быстро начали отступать. Несмотря на то, что сочная добыча была прямо у зубов, тело Киагана было окутано в густой черный дым. В то же время, прогремел взрыв и высокое тело Грима появилось рядом с одним из учеников Саруба. Услышав взрыв, ученики с тревогой схватились за посохи и свитки. Они были готовы разобраться со всем, что на них шло. Только когда они увидели, что фигура, о которой идет речь, принадлежала адепту Гриму, они вздохнули с облегчением и поклонились. «Возьмите это, возвращайтесь и восстанавливайтесь». Грим небрежно бросил бутылку зелья жизни. Продвинутый ученик, который был покрыт кислотой, отчаянно поймал зелье и поклонился в знак благодарности. Взрыв кислоты ранее не только отнял у него ногу, но и изуродовал его. Возможно, он сможет привести свою кожу в порядок своими зельями, но ему придется искать другой способ, чтобы восстановить свою ногу. Тем не менее, теперь, когда у него была эта бутылка высококачественного зелья жизни, ему не нужно было просить об одолжении, чтобы исправить проблему с ногой. Когда ученики поспешно отступили, Грим и Киаган медленно двинулись к вражескому лагерю. Один в воздухе, другой на земле. 300 тяжелых пехотинцев, стоящих на их пути, вообще не считались угрозой. Но в этом мире всегда были идиоты. Видя, что молодой адепт, проходящий мимо, не создал никакого защитного заклинания, Трас дал скрытый приказ. Внезапно пехота выстрелила поток взрывных стрел. Их целью был Грим. Несмотря на то, что Трас знал, что не было никаких шансов убить адепта этими стрелами, он знал, что он одержит маленькую победу, если он может просто заставить Грима хоть немного запаниковать. Все члены клана Саруба были встревожены, увидев шквал взрывных стрел. «Быстрее возведи свой защитный барьер». В этот момент бесчисленное множество людей тревожно кричали в своих сердцах. И также в этот момент, под пристальным взглядом каждого на поле боя, взорвался массивный столб пламени. Пламя мгновенно окутало высокого, красивого и молодого адепта. Плотная концентрация пламени приобрела малиновый цвет, окрашивая темно-красный силуэт в вечернем небе. Адепт пламени. Черт возьми, он огненный адепт. Карлос, который молча наблюдал из лагеря, помрачнел. Пламя уже покрыло тело Грима. Внушительное кольцо огня быстро расширялось наружу. Стрелы продолжали свистеть. В тот момент, когда взрывные стрелы соприкоснулись с кольцом огня, их наконечники покраснели. Стрелы столкнулись с плотным огненным элементием. Прежде чем стрела смогла полностью войти в кольцо огня, она превратилась в жидкий металл. До того, как они активировались, взрывные массивы, вырезанные на стрелах, уже были повреждены. Неожиданная атака была мгновенно сокрушена. Кипящие красные лужи металла сжигали черную грязь, испуская дым. Между тем, огонь, исходящий от тела Грима, все еще опустошал все вокруг. Воздух горел, земля горела, все, что могло воспламениться, горело. Тело Грима внезапно начало расширяться, лавовая броня быстро покрыла его тело и скрыла лицо. Пылающий лавовый щит сформировался в воздухе и начал вращаться вокруг него. Лавовый щит имел плотный магматический камень в самом центре, с красно-белой лавой, медленно текущей вокруг него. Потоки пламени и бушующие элементы окутывали его щит. Любое приблизившееся живое существо постоянно бы страдало от жары и пламени. Грим завершил трансформацию в пламенного демона. Его глаза пылали, как солнце. Он посмотрел на быстро отступающих солдатов. «Хотите уйти после атаки на меня? Хе-хе, вкусите ужас адептов». Сказав это, Грим поднял обе руки из магмы и пламени. Заклинание было мгновенно завершено. Падение метеорита. Примечание. Ему не нужно было просить об одолжении, чтобы исправить проблему с ногой. Ха-ха-ха. Теперь ты должен Гриму, мальчик. Разве ты не знаешь, что нельзя доверять адептам, преподносящим подарки? Глава 254. На поле боя. Все пристально наблюдали. Когда Грим произнес свое заклинание, небо покраснело. Высоко над облаками летел массивный метеорит, оставляя за собой пылающий след, бурлящее пламя и ужасающий непреодолимый импульс. Метеорит еще не приземлился, но сердца всех уже бешено бились. Они затаили дыхание и в ужасе смотрели, как эта катастрофа обрушается на отступающую армию. Идиоты! Он хотел, чтобы ты его атаковал. Только так у него был бы повод отомстить тебе и твоим людям. Пусть спасаются. Карлос неистово ругал глупого лорда. Вокруг него вспыхнул зеленый свет. Даже не потрудившись спрятаться, он бросился на поле боя. Старый адепт Кокран покачал головой, наблюдая за колоссальной мощью падающего метеорита. Как и ожидалось, адепты огня лучше всего раскрывают себя в битвах. Похоже, вашим консервным банкам не уйти уцелевшими после. Адепт Кокран поднял руку и махнул, призывая летучую мышь зеленого ветра. Он наседлал ее и тоже направился к полю боя. Странный адепт, окутанный черным туманом, тоже превратился в черный дым и устремился к горящим полям. Высокомерный лорд Трас остался один. Его лицо позеленело от гнева. Он сильно стиснул зубы. Он не верил, что этот молодой адепт одним ударом может уничтожить стальную армию, в которую он вложил столько усилий. Однако предсказания адептов Кокрана и Карлоса заставили его нервничать. В его сердце поднялось зловещее чувство. Эта армия стала кульминацией более десятка лет напряженной работы. Многие антимагические материалы были смешаны в сплав, когда он ковал устойчивую к магии броню. Стандартный рынок мира адептов поставил бы один комплект брони по цене не менее 4000 золотых монет. Элитные воины, которые носили эти доспехи, также демонстрировали мощную силу, достойную такой дорогой экипировки. Обычные, промежуточные и начинающие ученики адептов не могли даже поцарапать эту броню. Даже продвинутым ученикам пришлось отступить, столкнувшись с такой броней и магическими взрывными стрелами. Самое большое доказательство эффективности этой армии пришло в виде сражения. Взрывной огненный шар, выпущенный псевдоадептом, смог отправить в могилу только двух солдат. Кроме того, те двое погибли не от заклинания и урона элементия. Это была ударная волна огненного шара, которая порвала им все их внутренние органы. Было ясно, насколько хорошо эти доспехи защищали от магического урона. Таким образом, даже когда два адепта предсказали их смерти, лорд Трас решил успокоиться и посмотреть на этот ужасающий метеорит, тянущий длинный красный след по небу. Под пристальными взглядами каждого, метеорит, наконец, врезался в ряды армии. Казалось, время остановилось. Эта пауза заняла лишь мгновение, но это было похоже на вечность. Пугающая ударная волна нарушила тишину, полностью продемонстрировав свирепость метеора. Земля дрожала, а небо кровоточило. Пылающий метеорит оставил кратер в земле в радиусе 20 метров. От такого удара метеорит разбился, осколки камней разлетелись. После шквала осколков метеора последовала ужасающая ударная волна. Оглушительные ветры были похожи на невидимые клинки. Везде, где прошла ударная волна, с земли поднимался весь мусор. За ударной волной последовало испепеляющее море огня. Из 300 человек 7 или 8 снес сам метеорит, не оставив даже следа. Когда дождь из осколков метеорита разразился, большинство солдат смогли выдержать катастрофу, прикрывшись прочными щитами. Лишь небольшому числу проломило черепа. Однако ударная волна была поистине неудержима. Под воздействием вздымающихся воздушных волн солдаты падали на землю и кашляли кровью. Они не могли выдержать внезапное и интенсивное изменение давления воздуха. Барабанные перепонки были пробиты, их внутренние органы были разрушены. Затем, когда все они были беспомощны, на них обрушилось море огня. Большинство из 300 солдат были поглощены этим ужасающим морем огня. Только счастливчикам, которые были на краю, удалось отползти. Тем не менее, их тела уже были зажжены огнем элементия. Они кричали и горели. Единственное, что они могли делать, это кататься по земле, тщетно пытаясь потушить разрушительное пламя. Это было ужасающее зрелище. Конский хлыст в руке виконта Траса упал на землю. Его взгляд был рассеян, а рот раскрыт. Он недоверчиво смотрел на выжженное поле битвы. В момент шока он совершенно забыл послать медиков, чтобы спасти оставшихся раненых рыцарей. 200 человек. Этот ужасающий метеорит только что забрал, по меньшей мере, 200 из его элитного подразделения. Кроме того, на краю огненного поля все еще бегали и стонали подожженные солдаты. Их крики о помощи становились все слабее и слабее, прежде чем они упали на землю. «СП! СПА! Спасите их!» Трас хотел кричать изо всех сил, но голос вышел очень слабым. Он даже заикался, отдавая приказы. Слезы боли и печали полились из уголков его глаз. Все было кончено. Все кончено. Стальная армия, в которую он вложил все, была уничтожена адептом одним ударом. Разум Виконта Траса пошатнулся. Все его существо было похоже на бродячую собаку с вырванным позвоночником. Он с трудом держался на своем любимом коне. «Убей его! Ты должен убить этого человека!» Виконт Трас издал маниакальный рев в своем сердце. Он выпрямился и заплаканными глазами посмотрел на могущественный силуэт пламенного демона. Один удар сокрушил почти 70% боевых сил тяжелой пехоты. Грим издали смотрел на борющихся солдат. Он не стал наносить еще один удар. Согласно правилам в области Жентарим, адепты не должны были участвовать в мирских войнах. Они могли вмешаться только тогда, когда были вовлечены они сами или прибыль клана. Тем не менее, им не разрешалось совершать нападения на дворян или подчиненные им силы. Конечно, в это правило не входили идиоты, которые активно провоцировали адептов и посягали на их честь. Таким образом, ни один адепт не мог обвинить Грима в ответе на атаки солдат. Однако теперь, когда соперник понес такие тяжелые потери, он остановился. Если бы он продолжил, даже ассоциация Жентарим не позволила бы ему уйти. Трехметровое пламенное тело Грима стояло на месте, молча ожидая прибытия вражеских адептов. В 200 метрах слева от него приземлился Кеган. Он не мог не воскликнуть, когда увидел ужасное состояние, в котором была тяжелая пехота. «Идиоты! Сожги их! Отправь их прах их матерям!» Этот высокомерный Трас, вероятно, сейчас лежит в луже слез. Они не возражали сражаться вместе. Однако, как адепты, оба они имели разные стили боя. Стометровое кольцо огня Грима было беспорядочным. Даже Кеган сгорел бы, если бы вошел в его радиус. В результате двоим приходилось держаться на расстоянии от 100 до 200 метров, чтобы не мешать друг другу. Они одновременно подняли головы и уставились на трех адептов, которые грациозно приземлились в 300 метрах от них. Карлос, Кокран, Мактран. Кеган явно вел тщательный учет всех адептов в соседних кланах и организациях. Только один взгляд, и он смог вспомнить их имена. Между тем, Кеган уже тайно общался с Гримом. Он быстро представил ему трех адептов перед ними. Карлос, адепт проклятия первого класса, ветвь адептов Элементия. В подчинении клана Микаин, враждебный, известный своими жестокостью и коварством, отлично владеет проклятиями ослабления. Кокран, призывающий адепт первого класса, ветвь эзотерических адептов, подчиняется нейтральной организации адептов, известный как Колесо Времени, хорошо обучен призывать существ из другого мира. Мактран, темный адепт первого класса, ветвь адептов Элементия, подчиненный ассоциации Черной Перчатки, нейтральный, черты характера остаются неизвестными, естественное сродство с темными Элементием, все его атаки оказывают сильное коррозионное воздействие. Грим не мог не спросить, как только Кеган закончил свое введение: разве адептам не запрещено участвовать в мирском конфликте ассоциации Жентарим? Насколько наглыми надо быть? Их не волнует наказание? Хаэм. Правила мертвые вещи, пока люди хорошо живут, Кеган пробурчал. Они должны подписать какой-то договор найма с Трасом. Итак, это внезапно превращается во что-то, что включает в себя их личные выгоды и, следовательно, Кеган не продолжал. Грим уже понял. Казалось, что все правила ассоциации адептов были предназначены только для формальностей. Существование этого правила было лишь для того, чтобы избежать масштабных конфликтов. Никого не волновали мелкие стычки. В конце концов, причина этой битвы была в том, что соседние силы хотели быстро нажиться на слабости клана Саруба. Это не имеет ничего общего со справедливостью. Если клан Саруба хотел защитить свои владения и восстановить свою силу, он должен был проявить гораздо больше жестокости, чем его соседи. В противном случае, если они будут ждать, когда прибудет высшее начальство, их просто разобьют и разорят. Глава 255. Не было никаких военных деклараций, подобных тем, которыми так любили пользоваться обычные люди, и не было ни искренних приветствий. Борьба между адептами вспыхнула в тот момент, когда прибыли все участники. Старый адепт по имени Кокран непрерывно махал рукой. Каждый раз появлялась странная мигающая руна, и из ниоткуда выходило страшное потустороннее существо. Мантикоры, огрмаги, виверны, гамыргаты, рабочие муравьи, гончие. Хотя ни одно из этих существ не было безмерно могущественным, каждая из них имела силу, которая могла бы посоперничать с псевдоадептами. Что еще более важно, их численность была немного завышенной. Эти существа потустороннего мира пересекли пространство под влиянием магической силы. Они скакнули в сторону адептки Агана. Он зловеще усмехнулся и двинулся вперед, чтобы вступить в бой. Конечно, Грим не мог оставаться без дела. Он любезно улыбнулся двум адептам. Они отвлекали адепта Киагана, чтобы напасть на меня. План серьезный, но хватит ли у них на это сил? Битва между тремя адептами началась. Карлос, адепт проклятия, быстро двигался вокруг, чтобы не попасть в область действия кольца огня. Карлос бормотал заклинания и махал засохшей деревянной палкой, посылая черные и серые ореолы проклятия. Некоторые из ореолов исчезли после контакта с кольцом огня, их структура была разорвана на куски ужасающими потоками пламени. Большинство оставшихся ореолов были заблокированы быстро вращающимися лавовыми щитами. Тем не менее, так как эффективных проклятий было мало, они просто не прекращались. Грим издал приглушенное ворчание. Свет от его ярко-красного тела потускнел. Было ясно, что на него влияли проклятия, замешательство, расход выносливости, пространственная путаница. Когда проклятия накопились, они стали огромным бременем для Грима, которому все еще приходилось справляться с другим врагом. Катастрофические последствия проклятий в ключевой момент битвы, об этом даже думать нельзя. Грим взревел. Из его тела хлынула свирепая энергия огня, мгновенно стерев все эффекты проклятий. Вокруг глаз собралось багровое сияние, солнечный луч выстрелил в сердце Карлоса. Карлос, который сновал за пределами кольца огня, испустил злую усмешку и исчез. Адепт Мактран исчез вместе с ним. Это плохо. Грим сощурился. Он остановился, а затем исчез. В 100 метрах отсюда раздался взрыв огня, и там появился Грим. Его могучее тело немного споткнулось, прежде чем оправиться. Справа от него парило большое облако странного черного дыма. Его багровое тело, первоначально скрытое под пылающими огнями, было разъедено, оставив фиолетовое пятно. Карлос и Мактран появились в другом месте. Адепт Карлос казался невозмутимым. Кроме небольших ожогов на краю его мантии, не было никаких признаков травм. С другой стороны, черный дым, окружающий адепта Мактрана, сильно поредел, показывая тощий, но высокий силуэт. Два коварных адепта работали вместе, они начали скрытую атаку. Грим, вероятно, сильно бы пострадал, если бы не сбежал тогда. Он призвал свои огненные силы и попытался потушить странный дым. Тем не менее, это было непростое заклинание. Не имея другого выбора, Грим вонзил в рану острые магматические когти, вырезав кусок магматической плоти и бросив на землю. Затем он наклонился и зачерпнул огромную горсть лавы из лавового бассейна под ним, чтобы залатать свою рану. В то же время, этот омерзительный Карлос начал вращаться вокруг Грима, бросая свои ореолы проклятия. С другой стороны, Мактран превратился в облако черного дыма и испустил зловещий смех. Он метнулся по воздуху, избегая магматических огненных шаров, которые Грим бросал в него. Каждый раз, когда он видел недостаток ловкости со стороны Грима, он пользовался этим. Черный дым нырял в кольцо огня, оставляя странные раны на массивном теле Грима. Грим потерял всякое чувство частей тела, которые были разъедены черным дымом, открывая слабые места для проклятий Карлоса. Всего через 15 минут Грим уже был подавлен хорошо скоординированными атаками. Он покачал головой. Плоскость высшего порядка – это плоскость высшего порядка. Сила существ внутри не могла сравниться с существами из плоскости низкого порядка. Полмесяца назад он устраивал бойню в плоскости рыцарей, разделывая рыцарей чароразрушителей первого класса, как цыплят. Теперь, вернувшись в мир адептов, он столкнулся с двумя адептами первого класса одновременно. Огненные заклинания больше всего подходили для убийств, но у них было много недостатков, когда дело доходило до стычек между адептами. Насколько эффективным может быть ужасающее кольцо огня, если оно не может поглотить врагов, если Грим не решит, как улучшить свои способности против гибких и подвижных адептов, он потеряет любое преимущество. Грим взревел от ярости. Пришло время использовать все свои силы. Он выбросил кристальное ядро элементия, и рядом с ним встал огненный лорд уровня адепта. С другой стороны также появилось огненное божество. Огненное божество уровня псевдоадепта вряд ли был квалифицированным подчиненным на данный момент. Тем не менее, он все еще может немного повлиять на ход боя своим самоуничтожением. Грим вытянул правую руку и сформировал пламенный хлыст. С ним, Мактрону будет намного труднее прорвать оборону Грима. В левой руке Грима также возник свиток Вуду. Его страницы уже начали перелистываться. Ни один из адептов, участвовавших в этой борьбе, не был идиотом. Странная форма свитка Вуду уже заставила Карлоса и Мактрона разочароваться. Экипировка души. Это определенная экипировка души. К сожалению, они не могли сказать, какой эффект имел этот свиток. В конце концов, экипировка души имела свои уникальные черты. Было трудно определить их только по внешнему виду. Если оступиться и дадут шанс адепту огня, эта экипировка обратит волны в один удар. Оба адепта держали это в уме. Естественно, они замедлили свои действия и стали более консервативными с атаками и обороной. Грим не позволит себя измотать. Как огненный адепт и адепт элементия, который был особенно хорош в создании своего собственного преимущества на поле, он собирался взять верх. Таким образом, когда три ужасающих демона пламени взревели и атаковали, поле битвы быстро превратилось в огромную лужу бурлящей лавы. Плацдарм вражеских адептов быстро сокращался. Несколько элитных учеников клана Саруба стояли у стен замка и с благоговением смотрели на битву адептов. Если можно было описать битву между учениками как взрыв, то битва, которая происходила сейчас, была вулканом. Бушующие огни и жестокие заклинания разоряли землю, сильно изменив географию вокруг замка Лакер. Хотя замок был в 500 метрах от поля боя, они все равно чувствовали жар на своих лицах. Громоподобные звуки взрывов не прекращались. Любого заклинания, выпущенного адептом, было достаточно, чтобы заставить зрителей в ужасе сжаться. Если кто-то из адептов слишком увлечется своей борьбой, он вполне может случайно стереть замок вместе с ними. Они не были уверены, что этот ужасающий адепт Грим был здесь самым сильным. Тем не менее, они не сомневались, что пугал он больше всех. Большие участки лавы на земле, черно-красные пламенные тучи в небе и пылающий воздух. Этот властный адепт Грим лично превратил это место в свое родное поле. Он продемонстрировал всему миру и этим будущим адептам террор могущественного адепта. Он также прекрасно изобразил огромные разрушения, на которые способен адепт. Ближе к концу битвы все поле стало ярко-красным. Даже два псевдоадепта не могли видеть сквозь приливы элементия. Грим высвободил всю свою силу, когда все поле битвы превратилось в море огня. С его неуловимой телепортацией огня и его скоростью в море огня, он больше не страдал от ограничения в ловкости. Даже магматический огненный шар, выпущенный лишь наполовину, мог нанести поразительный урон. Кроме того, трансформация в пламенного демона в несколько раз повысила его телосложение. 7 очков телосложения сейчас близились к уровню адептов по очищению тела. Это означало, что он владел и ближними, и дальними атаками. У Грима появился шанс перехватить инициативу.